Эпилог. «Ай!» – шиплю и отдергиваю руку от горячей кастрюли, когда слышу звонок в дверь. «Артур, блин, ну сколько говорить, не забывать ключи!» С тех пор, как мы после свадьбы съехались вместе, мой муж то и дело забывает свои ключи. Расслабился, когда я ушла в декрет, и теперь спокоен, что может каждый раз позвонить в дверь. Вытирая руки полотенцем, топаю в прихожую. Не глядя в глазок, отпираю и распахиваю дверь. «Опять ключи?» Замолкаю, когда вижу перед собой маму Артура. Она окидывает меня внимательным взглядом и сжимает перед собой сумочку в руках. «Добрый день, Кира», – спокойно произносит она. «Зависит от того, с какой целью вы появились на нашем пороге», – отвечаю холодно. «Я понимаю ваш скептицизм», – кивает она. «О, мы уже на «вы»?» – не сдерживаюсь от сарказма. «Я заслужила такой тон», – вздыхает Елизавета. «Я пришла поговорить. Нормально, цивилизованно. Позволите войти?» Я сканирую ее взглядом, раздумывая, стоит ли впускать в свой дом змею, которая может меня укусить, оставив ядовитый след. А потом все же отхожу в сторону и пропускаю ее в прихожую. «У нас снимают обувь», – предупреждаю. «Конечно», – кивает и сбрасывает свои кружевные балетки. Оставив сумку на столике в прихожей, Елизавета идет в гостиную, разглядывая обстановку. «Красиво у вас тут, уютно. Это ваша квартира?» «Наша общая. Въехали только 2 недели назад. Даже еще не все вещи разобрали. Сами понимаете, детское в приоритете. Чай, кофе?» «Не откажусь от кофе, спасибо». Я иду на кухню, чтобы выключить плиту под бульоном, который варила, и заварить нам кофе с чаем. Чуть позже ставлю на кофейный столик поднос с напитками, сахарницей и конфетницей с ассорти, которые мне постоянно покупает Артур. С беременностью я стала сладкоежкой, как моя сестра Аля. Хотя она, наоборот, теперь на сладости не может смотреть. Интересно, почему? Выставляю все с подноса и занимаю место в широком кресле справа от матери Артура. Она смотрит на меня, а когда ее взгляд останавливается на моем животе, уголок губ дергается. «Простите меня, Кира», – выдыхает. Я вижу, как непросто такие слова даются настолько гордой женщине. Она не привыкла извиняться и вообще ошибаться. «Я была очень зла на мужа. Когда он сказал, что не спал с вами, я не поверила. Так он говорил про всех своих любовниц. Избавьте меня, пожалуйста, от тонкостей вашей семейной жизни. Елизавета, мы с вами примерно одного возраста. Я не юная девочка, которая поведется на эту чушь. Вы хотели сорвать свою злость на мне. Вы это сделали. Если бы это не испортило ваши отношения с Артуром, вы вряд ли бы сожалели. Все обманутые жены ненавидят любовниц, даже если те не знали о статусе своего любовника. Так что не будем разыгрывать спектакль. Давайте по существу и правду». «Что ж, вы слишком умная женщина, чтобы я могла пускать вам пыль в глаза», – произносит с улыбкой. Я молчу. Озвучивание факта о наличии у меня ума вряд ли добавит очков Елизавете. Все это я и сама знаю. «Я рада, что рядом с моим сыном будет не туповатая малолетка, которая вынесет ему мозги и вытреплет нервы». «С отговорок к лести?» – хмыкаю я. «Кира, я хочу видеть своего внука». Наконец переходит она к сути. «Хочу продолжить общаться с сыном. Если для этого я должна что-то еще сделать, только скажите. Я сделаю все». Несколько секунд я рассматриваю свою свекровь, которая смотрит в ответ с надеждой. Неужели искренне скучает по сыну и хочет нянчить нашего сына? «Не надо ничего делать», – выдаю ответ. «Просто любите сына. Без условий, без претензий. Такого, какой он есть. сильного, мужественного, решительного, настоящего мужчину, которого вы из него вырастили. И внука любите. Не пытайтесь сделать из него стопроцентного Верещагина. Все, что нужно взять из ваших генов, он возьмет без вашего участия. Просто дайте им обоим быть собой и любите безусловно, не пытаясь втиснуть моих мужчин в собственные рамки. Я же говорил тебе, мам, что она лучшее, что случалось в моей жизни. Слышу за спиной хриплый голос и оборачиваюсь. На входе в гостиную стоит Артур. В его глазах стоят слезы, а в руках он держит коробку пирожных из моей любимой кондитерской. «Теперь я это вижу», – дрожащим голосом отзывается Елизавета. «Ты сделал прекрасный выбор, сынок. Самый лучший», – добавляет она и с улыбкой сжимает мою руку. Спустя полтора месяца на свет появляется наш сын, Данила Артурович Верещагин. Из роддома муж забирает меня в одиночку, потому что считает, что это счастье только для нас троих. Зато дома нас ждет целая огромная семья. Родители Артура, его сестра, мои родители и Денис в качестве представителя их с Али семьи. Моя сестра должна родить со дня на день, так что уже находится в больнице. Денис заскочил поздравить и снова умчался к своей жене, чтобы без конца и края таскать ей отвратительные каперсы, которые она ест банками. Артур позволяет семье побыть у нас всего час, потом выгоняет всех и приходит к нам с Данечкой. Малыш как раз проснулся и теперь, жадно причмокивая, высасывает из меня молоко. Муж садится на кровать рядом со мной и гладит большим пальцем лобик сына, который тот морщит, сосредоточенно обедая. «Хулиганом будет», – произносит Артур шепотом. «А может, станет адвокатом, как его дед?» «Или экономистом, как мама. Или даже спортсменом. Нет, он будет бизнесменом, как его отец», – подмигивает Артур. А потом его лицо вдруг становится серьезным. «Знаешь, я подумал, нам нужно построить свою дачу». «Ага, и выезжать туда с друзьями раз в год, чтобы мы с девочками уезжали оттуда беременными», – хмыкаю. «А это отличная идея». «Только попробуй», – тычу в Артура указательным пальцем, который он легонько прикусывает, после чего подмигивает мне. «Люблю вас, мои малыши», тихо произносит он, целует пухлую щечку Данечки, отчего сын кряхтит, а потом меня в губы. «И мы тебя любим», отвечаю и прижимаюсь своим лбом к лбу мужа, закрываю глаза.